После разговора с премьером мне сразу стали звонить журналисты. Я был вынужден дать им согласие встретиться с ними здесь, в здании министерства. Но сначала я хотел увидеться с вами. Что-нибудь удалось найти? От кого это? Это письмо послал депутат Маскулен в прошлый четверг. Кому? Жульену Пикмалю. Господин министр, а какие у вас отношения с Маскуленом? У меня нет с ним никаких отношений. Почему? Все это началось с моих первых шагов в палате. Вы помните послевоенную обновленную палату? Вся страна была охвачена волной идеализма. Люди ждали чистоты, и мы тогда поклялись, что в палате больше не будет места ни грязным махинациям, ни сомнительным делишкам. Вы понимаете, большинство коллег, так же, как и я, были новичками в политике. За исключением Маскулена? Да, он и еще несколько человек оставались до военных времен. Но мы-то были уверены, что именно мы создадим в палате атмосферу чистоты. Правда, скоро эта уверенность стала пропадать. А года через два я вообще, так сказать, впал в уныние. Ты помнишь, Генрет? Да. До такой степени, что он даже решил не переизбираться. Однажды во время официального обеда я взял слово и высказал все то, что было у меня на душе. Темой моего выступления были грязные руки. Я говорил, что мы, депутаты, встречаясь во время сессии, друг с другом, оказывая друг другу разные услуги, пожимаем друг другу руки, как старые друзья. И что очень часто эти руки бывают грязными. Вы понимаете? Да. Если бы каждый из нас раз и навсегда отказался пожимать эти грязные руки, атмосфера в палате сразу стала чище. Я делал так, как проповедовал. Однажды я сделал вид, что я не заметил протянутой мне Маскуленом руки. Демонстративно отвернулся. Я знал, что этого он мне никогда не простит. Такие не прощают. Встреча с журналистами остается 1 час. Я должен сказать им правду. Ведь никто не поверит, что доклад украден. Об исчезновении Пикмали будут говорить, что я убрал неугодного свидетеля. Единственное, что может меня спасти, это выдать имя похитителя документов, а мы его не знаем. Что мне делать? Подать в отставку. И уехать в Ля-Рош-сюр-Йон. Те, кто тебя знает, поверят в твою невиновность. Об остальных тебе нечего беспокоиться. У тебя есть твоя совесть. Этого достаточно. Как вы думаете, комиссар? А вы? Не знаю, мне кажется, я должен обороняться, если есть хоть малейшая надежда найти похитителя. Да, мне тоже кажется, мы должны надеяться, иначе нет смысла начинать расследование. Если за этой махинацией стоит Маскулен, он не применит сделать запрос в парламент на завтрашнем же заседании. Нет. Он будет выжидать. Почему вы так думаете? Я встречал людей такого типа. Мне кажется, Маскулином владеет одна страсть, жажда власти. Такие люди обычно хладнокровные, дожидаются своего часа. Вы знаете, они любят часто выступать с обличительными речами в парламенте, в прессе. Разоблачают какие-нибудь махинации, несправедливости. Вот завоевана репутация защитника угнетенных. И всякие фанатики, бунтари идут к ним, когда им кажется, что творится беззаконие. Вот и Пикмаль оказался таким человеком. Он находит доклад Калама, но передает его не своему начальству. Он не верит им. А идет вот к этому профессиональному защитнику угнетенных. Он убежден, что таким образом доклад избежит заговора молчания. Но Маскулин до сих пор не воспользовался им. Да. Скажите, господин министр, ну, предположим, доклад у Маскулина. Как вы думаете, скольких высокопоставленных чиновников он держит в руках? Несколько десятков. Я думаю, что если доклад о Маскулине, мы навряд ли сможем овладеть им. А если завтра я не продемонстрирую доклад и не сумею дать официальное подтверждение, что какое-то лицо его уничтожило, я буду опозорен. Меня обвинят в том, что я сам его уничтожил. Мама. Вы видите? Понимаете, человек ведь не может исчезнуть, как, скажем, булавка. Какие-то следы обязательно остаются. И вор, в конце концов, попадается. Раньше или позже? Я не обещаю вам, что найду доклад Калама. Но человека, который украл этот документ, я найду. Нет, нет. Пресс-конференция начнется через 10 минут. Минутку. Секретарь министра Пуана слушает. Минутку. Перезвоните после 12. Да. Да, он будет с минуты на минуту, но вы не успеете. Дело в том, что в 11 начнется пресс-конференция. Да. Я доложу. Перезвоните после 12. Прошу вас. Спасибо. Знакомьтесь, моя секретарша, мадемуазель Бланш Ламот, начальник моей канцелярии Жак Флюри, комиссар Мегре. Очень приятно.